Все понятно, это многое объясняет. Теперь до меня дошло, почему доброход затеял его свергнуть. Хотя я от него такого не ожидал. Возможно, он каким-то образом перенял свой альтруизм от меня. Я поддерживаю твое решение, доброход, кивнул я. Продолжай в том же духе. Опять же, если понадобится моя помощь, сразу же говори. Только, судя по твоим словам, я ничего сделать не смогу, поскольку духи не являются проявлением некротики. Это верно, ты над нами не властен, хе-хе, решил позлорадствовать доброход, но все это, мелочи. Я тут узнал еще кое-что, отчего у меня волосы на затылке дыбом встали. Домовой выдержал паузу, после чего произнес, я узнал, что домовых не существует, тут одни мужики, зараза, выругался он, а мне так хотелось разыскать себе пару. Ты бы знал, Алексей, как трудно жить, когда вместо второго близкого тебе духа рядом с тобой ползает какой-то клещ-переросток. Же жучара, послышалось ругательство из-под кровати. Сам такой, ответил ему доброход. Когда я понял, что перепалка между таксом и доброходом начала нарастать, мной было принято решение отойти ко сну. День и без того выдался непростой. Если хотят ругаться, пусть ругаются. Но я и подумать не мог, что оба моих соседа по квартире найдут себе такие амбициозные цели. Один хочет вернуть тело и отомстить брату, а второй и вовсе желает занять место главы клана квартирных духов. Чувствую, моя жизнь в Саратове только набирает обороты. Впереди все самое интересное. На следующее утро я заранее прибыл в классную комнату, чтобы подготовить все для предстоящего занятия группы 3В. До чего же я был удивлен, когда половина пришедших студентов поздравила меня с победой над ложными обвинениями. Видимо, слухи распространяются быстрее, чем я думал, но все же приятно, что половину своих учеников я уже смог расположить к себе. На очередном занятии я решил больше не баловать студентов какими-то особыми техниками, поскольку времени до начала пересдачи оставалось катастрофически мало. Я пообещал им, что через несколько дней я покажу им новый трюк, но перед этим нужно отчитаться мне сразу по всем предметам, которые входят в экзаменационный минимум. Что меня особенно удивило, Артур Мансуров и Николай Широков решили сдать мне зачет сразу же после окончания занятия. Широков, разумеется, так и не смог справиться с первой попытки, после чего ушел домой готовиться. А с Мансуровым все вышло куда интереснее. Неплохой результат, Артур Аркадьевич, похвалил его я. Если точно так же будете отвечать на экзамене, на четвертом курсе у вас ситуация с оценками будет совсем другой. Я начал готовиться сразу же, как только отец вернулся с вашего слушания, произнес он. В кабинете уже никого не было, поэтому мы могли переговорить на эту тему. Я впервые увидел его в таком состоянии. Он выглядел разбитым, униженным. Тогда-то я и понял, что моего отца все-таки можно одолеть. Так что, в каком-то смысле я именно благодаря вам выучил этот материал. Да уж, тяжелые же у него отношения с отцом. Как я понял, он учился из рук вон плохо исключительно для того, чтобы навредить отцу своей плохой репутацией. Может, и мой предшественник делал то же самое? Ответ на этот вопрос я уже точно никогда не получу. В каком-то смысле это все произошло благодаря вам, господин Мансуров, произнес я. Вчера после занятий вы дали мне один совет, и я им воспользовался на слушании. Вы что, сказали моему отцу? О, нет, перебил его я. У меня нет доказательств его злодеяний, но я смогу использовать эту информацию, чтобы надавить на него. Так что, в каком-то смысле вы смогли одолеть своего отца через меня. Я не стану лезть глубже в ваши взаимоотношения, этот вопрос меня не касается. Но я еще раз благодарю вас за помощь. Не знаю, почему вы идете против отца, но наш союз сильно мне помог. Артур ничего мне не ответил. Похоже, ему пришлось обдумать все услышанное, поэтому он молча кивнул и покинул мой кабинет. Но зачет он сдал великолепно. Кажется, у меня тут целая группа неограненных алмазов. Если постараться, я смогу сделать из них выдающихся лекарей. Я направился к кабинету декана, чтобы передать ему очередной отчет о занятии с группой 3В, но меня поймал другой преподаватель, тот самый Кострицын, которого я излечил от холеры. «Алексей Александрович, добрый день», — воскликнул он. «Вы мне срочно нужны. Не ожидал, что вы уже вышли на работу», — подметил я. «По-моему, вам еще неделю нужно отлежаться, чтобы...» «Ерунда», — отмахнулся он. «Мы с вами оба борцы с некротикой, поэтому я обязан показать вам кое-что». Он выдержал паузу, после чего прошептал. «Вы не представляете, которого я поймал прямо в стенах нашего университета. Настоящего моноклеща. Черт бы меня подрал. Токс, глава 19. Мы же с ним обо всем договорились. Зачем Токс вообще выбрался наружу? Раньше он такого себе не позволял. Все-таки настойчивую дворянскую натуру даже из клеща не вытянешь. Как был Евгением Балашовым, так им и остался. Один раз погиб, но его ничему это не научило. Все равно прется и рискует собой. Вопрос только, куда? Встреча с его братом у меня состоится через неделю. Я бы еще понял, если бы он полез вслед за мной, чтобы повидаться и наказать своего убийцу, Виктора Балашова. Но в данный момент в его поступке я логики вообще не вижу. Где вы его поймали, Роман Васильевич? Изображая научный интерес, спросил я. Я очень давно не видел моноклещей, и уж тем более не ожидал, что такие существа могут водиться в Саратове. Все-таки город большой, людный, а некротическим тварям все равно. Махнул рукой Кострицын. Это ведь не просто моноклещ. Я в нем чувствую следы какой-то темной магии. Такое впечатление, что какой-то умелец его из мертвых воскресил. Ну точно Токс. Если до этого момента я еще сомневался, теперь мне точно ясно, мой друг в беде. Что ж, господин Кострицын, ведите. Мне не терпится посмотреть на это чудо, произнес я. Преподаватель по борьбе с некротикой прямо-таки силком потащил меня к себе в кабинет. Я с трудом выбрался из его хватки. Он меня, похоже, воспринимал даже не как своего спасителя, а как соратника. Поскольку я в Российской империи уже прослыл равноценно и как лекарь, и как убийца некротики. Меня аж всего трясет, Алексей Александрович. Прогоготал Кострицын. Я, как видите, уже боец так себе. Ноги подводит. Уж больно много раз меня ранили. В последнее время меня если и отправляют куда-то, то только осмотреть уже мертвую некротическую тварь. Нашли во мне патологоанатома. Ха, а я не хочу этим заниматься. Мне хочется и дальше рубить головы, растворять лекарской магией всякую опасную дрянь. Но мне уже такое не доверяют. А тут восставший из мертвых клещ попался. Можете себе это представить? Черт подери. Да в отношении некротики Кострицын, самый настоящий маньяк. Надо вызволить Токса из его кабинета и как можно скорее. Вот ведь болван мелкий. А если бы Кострицын не был со мной знаком, все, я бы даже не узнал, куда пропал мой клещ. Сгинул бы, либо попал в музей Академии в виде сушеного монстра, прибитого к стене. Кострицын провел меня в свой кабинет. На его столе стояла здоровенная клетка, накрытая толстым слоем ткани. Она ходила ходуном из-за того, что ее узник изо всех сил пытался выбраться на волю. Ох, какой он резвый, уже пятый час пытается выбраться. Хе-хе, пропел Роман Кострицын. Пятый час, значит, Токс вышел из квартиры сразу после того, как ее покинул я. Но вместе со мной прошмыгнуть в дверь он точно не смог бы. Уж здоровенного клеща у себя под ногами я бы точно заметил. И в сумке моей он спрятаться не мог. Он, зараза, тяжелый, как 5 кастрированных котов. Сложно было бы проигнорировать столь кардинальные перемены в весе моей рабочей сумки. Ох, надеюсь, что они с доброхотом не заготовили какой-нибудь тайный лаз. Я их прибью, если где-то под моей кроватью уже зияет дыра между третьим и вторым этажами. Вуаля! Воскликнул Кострицын, скинув ткань с клетки Токса. Ну-с, что скажете? Невероятный экземпляр, правда? Жежу! Увидев меня, обрадовался Токс. Однако я жестом показал ему, чтобы сидел тихо. Пока что не стоит показывать нашу с ним взаимосвязь. Кострицын может оказаться настолько повернутым на истребление некротики, что, узнав о моем сотрудничестве с Токсом, может решить не только его прикончить, но и меня. Уж больно этот преподаватель импульсивный. Как по мне, так перед нами самый обычный моноклещ, пожал плечами я. Вы уверены, что в нем остались следы некротики? Нет, вы не поняли. Некротики в нем нет, но судя по строению его тела, этого магического зверя кто-то воскресил. Значит, он является нежитью. Верно ведь я сужу? Ао, отлично. Вот к этому и можно пристать. Постараюсь его переубедить. Благо здесь есть за что зацепиться. Роман Васильевич, не хочу вас расстраивать, но, на мой взгляд, мы прямо сейчас незаконно держим у себя редкий вид магической твари, произнес я. Возрождали его или нет, вопрос второй. Насколько мне известно, таких животных обычно отлавливают сотрудники зоологического музея. Если они узнают, что мы здесь держим такой экземпляр, нас будут ждать судебные разбирательства. А они не узнают. Жутко хихикая, произнес Кострицын. «Эта тварь из моего кабинета живой не выйдет, а потом я покопаюсь в ее теле и найду источник этой темной магии. Думаю, это сердце или мозг. А вы как полагаете?» Токс в панике заверещал и принялся снова биться о края клетки. «Так, Токса надо спасать и срочно. Не удивлюсь, если Кострицын в любой момент вонзит в него какой-нибудь скальпель и начнет вскрывать прямо у меня на глазах. Токс – это какой-то магнит для патологоанатомов. Вечно все хотят его вскрыть. Стойте, Роман Васильевич, вы допускаете большую ошибку», – воскликнул я. «В смысле, вы это о чем?» – удивился он. «Мы обязаны передать его в зоологический музей. Вернее, я обязан. В каком-то смысле это я виноват, что эти существа стали вымирающим видом», – заявил я. «А вы-то здесь при чем?» – не понял Кострицын. «Когда мы с коллегами штурмовали дом верховного некроманта, я велел своему знакомому пироманту выжечь весь лес, в котором и располагалась обитель теперь уже всем известного Чижикова», — пояснил я. «Это был магический лес. Пользы городу от него не было. Там куча народу пропадала каждый год. Но этим пожаром мы уничтожили почти всех моноклещей, обитавших в той зоне». «Ах, вот оно что», — вздохнул Кострицын. «Значит, тут дело чести. Хотите хотя бы одного вернуть в музей? Что ж, учитывая, как вы мне недавно помогли, я вам препятствовать не стану. Печально, конечно, у меня были на него большие планы, но я не против, если вы заберете его вместе с клеткой». «Благодарю, Роман Васильевич», — с облегчением выдохнул я. «Это мудрое решение, но взамен», — тут же воскликнул он, — «взамен посвятите меня в то, что вам удалось узреть в темном мире. Пока что никому так и не удалось полноценно столкнуться с этим явлением. Я всю жизнь мечтал оказаться в нем, чтобы навести шороху среди обитающих там тварей. А вы провели там целый месяц и вернулись живым». «На самом деле всего сутки», — ответил я. «Неважно. Я все равно буду ждать вашу историю. Как только у вас появится свободное время, заходите. Я выслушаю вас в любое время дня и ночи», — произнес он. Я взял клетку с Токсом и уже собрался покинуть кабинет Кострицына, но у меня в голове всплыл еще один вопрос. «Роман Васильевич, забыл еще у вас кое-что узнать. А где вы вообще поймали этого клеща? Наверняка где-нибудь в парке скрывался». «Да», — поинтересовался я. «Нет, как ни странно, я обнаружил его в мужском туалете на втором этаже. Он пытался скрыться от меня под раковиной, но я смог парализовать его большим зарядом лекарской магии». «Парализовать?» — удивился я. «Лекарской магией? Как это возможно? Ведь прямой виток в принципе не может наносить урон живых существам. Каким образом он мог это сделать? Может, он тоже владеет обратным?» «Нет, не похоже. Когда я лечил его от холеры, моя магия уловила вибрации его чаш. Там 7 прямых витков и ни одного обратного. Странно выходит. Ао, ну ничего себе», — улыбнулся Кострицын. «Значит, я все же могу чему-то научить юного Мечникова. Что ж, для меня это будет большой честью. Тогда заключим сделку. Загляните ко мне на часок-другой, расскажите про темный мир, а я вам покажу, как еще можно использовать лекарскую магию. Правда, я бы хотел, чтобы это осталось нашей тайной». «Не беспокойтесь, Роман Васильевич, тайн я храню много и никогда их не раскрываю», — сказал ему я. «Пока что задерживаться с Кострицыным у меня времени нет. Загляну к нему через пару дней. Посмотрим, что он сможет мне поведать. Любые знания – это хороший источник силы. В схватках с противниками я гораздо чаще пользуюсь именно знаниями и опытом, а не физической силой или уровнем магии». Я снова накрыл Токса и потащил его к своей квартире. «Сиди смирно», – велел я, когда клещ начал толкать клетку. «Устроил черт знает что. Весь вечер будешь писать мне отчет о своем побеге. Интересно будет узнать, как ты умудрился сбежать от меня. С тех пор, как я узнал, что Токс – это Евгений Балашов, мне стало трудно влиять на него. Он перестал слушаться всех моих приказов, а я не мог загружать его лишней работой, поскольку Евгений – дворянин, причем его ранг выше, чем мой. Я-то дворянином уже давным-давно не являюсь. Просто люди ко мне привыкли относиться так, будто я из высшего сословия. Чувствую, наши отношения с Токсом будут усугубляться, если я не найду способ помочь ему вернуть свое тело». Добравшись до дома, я выпустил Токса и первым делом задал ему вопрос. «Зачем ты так поступил? Ты ведь знаешь, где мы находимся. Тут много врагов, как моих, так и твоих. Для тебя в твоем нынешнем состоянии врагами вообще все люди приходятся. Жеш», — помотал телом он, показывая отрицание. Выглядел Токс напуганным. Ошибаешься. Ошибаюсь? В чем? Не понял я. Жежеркало. Прожужжал он. Он указал лапкой в сторону туалета, но сам даже не подумал двинуться в ту сторону. Зеркало. При чем тут зеркало, Токс? Спросил я. Жежло. Жежло и жжеркало. Злое зеркало. Ага, приехали. Либо это глупая отговорка, либо он что-то в нем увидел и из-за этого попытался сбежать из квартиры. Возможно, кто-то из духов, подобных Доброхоту, решил над ним подшутить. А самого Доброхота дома нет. Видимо, ушел на какое-нибудь собрание к Лихому. Слушай, Токс, давай сделаем так, решил подытожить я. Держись подальше от этого зеркала. Мне нужно вернуться в академию и урегулировать еще пару дел. Если Доброход вернется раньше меня, покажи ему то, что тебя так напугало. Потом я еще самостоятельно пройдусь по комнатам. Токс беззвучно кивнул и спрятался под кровать. Да уж, странная история. Еще было бы свободное время, чтобы разобраться со всем и сразу. Уже сегодня мне нужно начать подготовку к производству новых аппаратов. На этот раз я решил сделать упор на инструменты. Препаратов мы уже и так изобрели довольно много. Новые может производить Сеченов, пока находится в Хоперске. У него есть доступ к унигрибам, а между нами заключен договор о сотрудничестве. Причем мы его возобновили сразу после моего возрождения. Более того, Щеблетов больше с нами не в доле. Таков был уговор. В ближайшее время он вернет мои патенты, а восстанавливать договор с ним я, разумеется, не стану. Пусть он и помогал нам раньше, но предательство прощать я не собираюсь. Пусть теперь работает со своими новыми партнерами, которые хотели обманом заполучить мои деньги. Рано или поздно они и его самого обманут. Это вопрос времени. Я вернулся в академию, подготовил еще несколько заданий для своей группы. Их нужно держать в тонусе, иначе весь мой план провалится. А сразу после этого я нагрянул в мастерскую Светланы Бронниковой. У меня на ее кружок были большие планы. Алексей Александрович, а я уж думала, что вы не вернетесь. Улыбнулась она. О вас столько слухов ходило по академии. Говорят даже, что вас судить пытались. Ничего у них не вышло, уклончиво ответил я. Возвращаемся к прежнему режиму работы. И зашел я к вам, как вы уже поняли, не просто так. А что вы хотели? С огнем в глазах спросила она. Желаете еще позаниматься со студентами? Не совсем, покачал головой я. У меня к вам есть предложение. Мне требуется новый завод, чтобы производить свои инструменты, однако цены на предприятия в Саратове слишком велики. С Хоперском, как вы понимаете, не сравнить. Если прямо сейчас я приобрету такой завод, у меня не останется денег на сырье и материалы для моих аппаратов. Именно поэтому я хочу предложить вам развернуть первые ступени производства прямо здесь. Здесь вы серьезно? Удивилась она. Но вы же понимаете, что должного опыта нет ни у меня, ни у студентов. Боюсь, мы можем с этим не справиться. Все в порядке, я уже вызвал одного помощника из Хоперска, мастера электрических кристаллов. Думаю, вы уже слышали фамилию Захарова, тот самый мастер, который помог вам создать электрокардиограф. Чуть ли не перешла на визг Бронникова. И он тоже будет здесь, боги. Да что же вы собираетесь создать? Еще один электрический препарат, можно сказать и так, кивнул я. Сейчас у меня в планах два проекта. Один предельно простой. С ним легко справятся даже самые отстающие студенты. Речь идет о капельнице. Вот, взгляните. Я достал из сумки заранее заготовленную схему и показал Бронниковой, показав, что потребуется от нее и ее студентов. Что это за трубка такая? Для чего она? Принялась расспрашивать она. Дайте отгадаю, это что-то вроде вашего эндоскопа? Да. А куда ее на этот раз придется засовывать? Нет, это совсем другой аппарат, ответил я. Его суть в длительном дозированном поступлении лекарственного препарата в кровь человека. Тут все просто, смотрите. Нам понадобится трубка, несколько элементов, которые смогут пережимать ее, чтобы регулировать скорость введения препарата, и две иглы. Одна, тонкая, для вены, и вторая, толстая, для прокалывания пробки, отделяющей систему капельницы от препарата. Выглядит действительно просто, закивала Светлана. Думаю, мы со студентами сможем это организовать. Но, естественно, только под вашим строгим контролем. Хотелось бы посмотреть для начала, как вы делаете это сами. Разумеется, я так и планировал, ответил я. Кстати, я ведь не собираюсь использовать студентов как бесплатную рабочую силу. Насколько мне известно, ваш кружок подразумевает прибавку к итоговым баллам, которые получают учащиеся в конце года. И эти баллы влияют на то, какой в конечном итоге выйдет диплом. Да, все верно. Именно так это и работает. В таком случае мы можем отблагодарить студентов за помощь повышенным количеством баллов, а особенно способных наймем в качестве лаборантов. Я сам буду платить им. С оформлением документации мне поможет мой финансовый советник из Хоперска. У него с этим проблем точно не возникнет. Тем более Синицына я уже не видел очень давно. Хорошо бы с ним повидаться. Заодно узнаю, как действует на него Налтриксон. Алексей Александрович, с капельницей все понятно, заключила Бронникова. Но вы вроде упомянули, что у вас есть еще один проект, для которого вы и вызываете Захарова. Что вы собираетесь делать, если не секрет? Пожалуйста, расскажите. Я же уснуть не смогу, пока не узнаю. План на этот раз у меня до ужаса амбициозный. Но это единственный способ обогнать Павлова. Когда я создам то, что задумал, никто из современных лекарей меня опередить уже не сможет. И да простит меня тот, в честь кого назвали этот аппарат в прошлом, но я собираюсь снова воспользоваться его именем. В каком-то смысле так будет честно. Я собираюсь создать рентген-аппарат, заявил я, сложную структуру, которая будет просвечивать организм насквозь. Мы сможем видеть, что происходит внутри человека, не прибегая к вскрытию. Бронникова долго молчала, пытаясь переварить услышанное, а потом и вовсе чуть не потеряла сознание, когда до нее дошло, что же я задумал. Однако завершить нашу беседу нам так и не дали. В мастерскую вбежал Николай Широков с криками: «Господин Мечников, вас там ожидают какие-то важные люди. Они говорят, что не могут больше вас ждать. И, кажется, они намерены сюда ворваться, если вы сами не выйдете к ним навстречу». «Ао, отлично». Широков, наивная душа. Кажется, даже в такой ситуации он не до конца понимает, во что мы влипли. Видимо, это проигравшая сторона, которая до сих пор не смирилась с моей победой на заседании ордена. Рисковать Бронниковой и студентами я не могу. Придется выйти туда в одиночку. «Да-да, точно», — воскликнул я. «Совсем забыл, что договорился с этими людьми о встрече. Светлана Георгиевна, мы с вами закончим наш разговор чуть позже. Пока что мне надо отлучиться». Разумеется, это была ложь. Ложь во благо. Неизвестно, насколько агрессивно настроены эти люди. Но я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за моей грызни с другими аристократами. Как только я распахнул дверь и вышел на улицу, мой обратный виток активировался, потому что к моей голове приставили дуло порохового пистолета. Стоп, пистолета, но их же в этом мире не существует. Вы же не думали, что сможете так просто уйти безнаказанным, Мечников? Обратился ко мне Александр Щеблетов. Он стоял вдали, старался держаться в стороне от потенциального конфликта. Интересно, откуда у его подручных взялось такое оружие? Неужто кто-то принялся развивать оружейное дело с таким же азартом, как я занимаюсь медициной? А теперь идите за мной, велел он. Мой господин хочет с вами увидеться. Глава 20. Сомнений нет, мне не показалось. На меня только что наставили пистолет. Именно такими когда-то еще в моем мире и пользовались во времена 19 века. Кремниевый, в дуло засыпан черный порох, а над ним находится свинцовый шарик. Теперь моему врагу достаточно нажать на спусковой крючок, чтобы сделать выстрел. Ударно-спусковой механизм придет в действие, порох загорится, и все. Часть моих мозгов окажется за пределами черепной коробки. Кто и зачем его создал, в этом мире есть магия. Не вижу ни одной причины приступать к производству оружия. Хотя, нет, все-таки одна причина есть. Нужно только познакомиться с этим производителем и теми, кто им руководит. Тогда мне сразу станет ясно, прав я в своих догадках или нет. Прогресс – это хорошо. Вот только в этом изобретении нет ничего хорошего для человечества. Оружие всегда создается для нанесения вреда другим людям. Если я создаю инструменты и лекарственные средства, которые должны спасать жизни, то это оружие создано, чтобы жизни отбирать. Похоже, где-то нашелся изобретатель, который занимается прямо противоположным мне делом. Простите, Мечников, но я вынужден еще раз вам напомнить, поморщился Щеблетов. Не пойдете с нами, и этот инструмент вас убьет. Мы его называем пистолетом, закончил за Александра я. Знаю. Щеблетов оторопел, осознав, что я только что произнес название их тайной разработки. Откуда вам это известно, удивился он. У меня везде глаза и уши, решил потрепать ему нервы я. Можете убрать оружие. Я пойду с вами добровольно. Тем более, мне и самому интересно познакомиться с человеком, который уже столько времени вставляет мне палки в колеса. Что нам делать, Александр Анатольевич? Поинтересовался боец, в руках которого был пистолет. Опусти оружие, но далеко не убирай. Держи его в полной боевой готовности, велел Щеблетов. Похоже, Мечников и вправду не против пройтись с нами. Но это не значит, что он не может передумать. Пистолет не нужен, но если вас его наличие успокоит, можете держать его на виду. Я и без него с радостью пойду вслед за вами. Методы у вас, конечно, варварские, усмехнулся я. Могли бы письмо прислать для начала. Я уже давно горю желанием пообщаться с вашей компанией. И с вами тоже, господин Щеблетов. Александра мое спокойствие напрягло еще больше. Похоже, он подсознательно чувствовал, что заманить меня в ловушку им так и не удалось. Если враг спокоен, значит, он что-то замышляет. Однако на самом деле я и вправду не собирался их атаковать. Даже тратить не хочется на эту мелочь свой обратный виток. Лучше поберечь ману до встречи с по-настоящему крупной рыбой. Щеблетов вместе со своими людьми повел меня к карете, которую они оставили в квартале от территории лекарской академии. Первую половину пути мы прошли молча, но вскоре Александра расперла на разговор. Похоже, он уже давно себя сдерживал. «Простите меня, Мечников, но иного выхода у меня не было», – прошептал он. «Вы это о чем? Можно поконкретнее?» – рассмеялся я. «Вы просите прощения за то, что похитили мои патенты, или же за клевету, которая привела к экспертизе в ордене лекарей, а может, вас совесть заела из-за того, что приперлись на территорию академии с оружием в руках? Я всего этого не хотел», – принялся оправдываться он. «Когда вас не стало, у меня сразу же появился новый деловой партнер, он сам меня нашел, я лишь выполнял его приказы, я не думал, что все зайдет так далеко. Ох, бедный, несчастный», – с сарказмом сказал я, – «прямо-таки невинная жертва обстоятельств. Смейтесь надо мной, сколько влезет», – Мечников опустил голову Щеблетов. «Но человек, на которого я теперь работаю, шутить не любит. Я бы на вашем месте был поаккуратнее в выражениях, если бы вы только знали, на что он способен. Мой партнер может превратить вашу жизнь в кошмар. Вы о смерти молить будете. Это угрозы? Нет, это предупреждение. Последнее доброе дело, которое я могу для вас сделать», – заявил Александр. «За месяц совместной работы я много раз видел, как он разбирается с врагами. Ему и магия для этого не нужна. Видимо, это и есть производитель оружия. Это не то, о чем вы подумали», – предсказал мои мысли Щеблетов. «Магия и пистолеты – это не главное его достоинство. У него есть и более опасные методы». «Так, погодите, Александр», – перебил его я. «На кой черт вы мне все это рассказываете? Это разве не считается предательством? Или вам уже совсем без разницы, кого предавать? Я пытаюсь хоть как-то загладить свою вину, если вы еще не поняли. Я и сам не в восторге от того, чем мне приходится заниматься. Но назад дороги нет», — вздохнул Щеблетов. «Я с ним навсегда. Значит, нам с вами суждено быть врагами. Если, конечно, вы не захотите сотрудничать с моим господином, тогда еще есть шанс, что мы снова станем союзниками. Да я скорее некромантом стану, чем перейду на сторону таких, как вы, лжецы, душегубы», — я стиснул зубы. «Сравниваете нас с некромантами», — удивился Щеблетов. «Вы в своем уме? Некроманты заставляют людей страдать, потому что их исказила темная магия. В каком-то смысле у них нет выбора. А что насчет вас? Что исказило вашу компанию? Жадность, алчность? У вас, в отличие от тех же темных магов, выбор был. Но вы избрали не ту тропу». Больше Щеблетов мне ничего не ответил. Похоже, я задел его за живое. Как мне показалось, его и вправду терзала совесть. Он чувствовал себя виноватым, но не хотел этого признавать. Однако меня это уже не волнует. Он сделал свой выбор, а я сделал свой. Посмотрим, что скажет лидер этой шайки. Видимо, прямо сейчас меня ведут к тому самому человеку, который недавно заключил союз с Мансуровыми. Именно он привез некротического зверя в город и стал причиной распространения холеры. Ему, судя по всему, совершенно плевать на людей. Ради того, чтобы насолить мне, он готов распространить смертельно опасное заболевание в центре губернии. Вопрос только в том, чем же я ему так насолил. Должна же быть какая-то причина, по которой он так отчаянно пытается меня раздавить. Не смог справиться из-под тишка, а потому решил устроить личную встречу. Я, конечно, нажил много врагов, но еще ни один из них не заходил так далеко. На карете мы пересекли половину Саратова и остановились около старого заброшенного особняка. Я сразу понял, что это место никому не принадлежит. Не стоило и ожидать, что таинственный партнер Щеблетова пригласит меня прямо к себе домой. «Выходите, Мечников», — попросил Александр. «Мы на месте, и он уже ждет». Я покинул карету и направился вместе со всей нашей группой ко входу в особняк. Уже на территории двора я заметил, что в одном из окон на втором этаже виднеется тусклый свет. Судя по всему, его источником является даже не магический кристалл, а обычные свечи или камин. А этот человек и вправду изо всех сил старается скрыть свое присутствие. Причем он явно не желает мне смерти. По крайней мере, пока что. Если бы они с Щеблетовым хотели меня убить, достаточно было нанять обычного головореза, дать ему пистолет, и все. От выстрела я бы вряд ли смог скрыться, если учесть, что в этом мире огнестрельного оружия ранее не видел. Похоже, меня и вправду ждет интересный разговор. Мы прошли внутрь и поднялись по хлипким скрипящим ступеням на второй этаж, где располагался один из старых обеденных залов. Именно эта комната и являлась единственным источником света в заброшенном особняке. И до чего же я был удивлен, когда обнаружил, что стол в обеденном зале накрыт. На нем было несколько тарелок с расчетом на трех персон. Повсюду стояли свечи, благодаря которым можно было хоть как-то ориентироваться в пространстве. «Здесь что-то не так», — прозвучал голос Гигеи в моей голове. «Я не могу последовать за тобой, Алексей. А ты за мной все это время следовала? Я тебя уже несколько дней не слышал», — мысленно ответил я. «Я следила за тобой как могла», — сказала она. «Но что-то постоянно мешало нам связаться. И кажется, источник этих помех находится в этой комнате. Когда ты пройдешь к столу, я больше не...» И голос Гигеи исчез. Любопытно. Такое впечатление, что она заговорила со мной только для того, чтобы еще сильнее накалить и без того неспокойную обстановку. Но вопрос она подняла серьезный. Что может помешать нам связываться? Или кто? Ранее таких проблем не возникало. Единственный раз, когда мы с Гигеей потеряли возможность общаться, произошел в темном мире. Там я оказался полностью отрезан от всех богов, кроме Януса. «Проходите, Алексей Александрович», — послышался мелодичный голос из другого конца комнаты. «Присаживайтесь, поужинайте с нами, не стесняйтесь и не бойтесь, вам никто не причинит вреда. По крайней мере, если вы не решитесь на какую-нибудь глупость». Этого человека практически не было видно. Свечи на столе расположили таким образом, чтобы мой собеседник оказался в тени. Я усилил зрение лекарской магией, чтобы разглядеть его лицо, но, как оказалось, он и это продумал. На его голове была шляпа с полями, из-под которой спускался тонкий клочок ткани и закрывал верхнюю половину лица незнакомца. Свободным остался только рот, видимо, чтобы он мог трапезничать вместе с нами. «Вы мое имя знаете, так почему бы и самому не представиться?» «Садясь за стол», — произнес я. «Глупый вопрос. Не для того я действую истине, господин Мечников, чтобы в самый неудобный для меня момент раскрыть свою личность», — заявил он. А затем положил в рот предварительно отрезанный кусочек мяса. «Вы тоже ешьте. Еда не отравлена». Александр Щеблетов присел напротив меня на другой стороне прямоугольного стола. Он старался не смотреть на своего соратника, будто ему самому запретили лишний раз выходить с ним на контакт. Однако Александр все же обратился к нему со словами. «У нас проблемы, господин». «Проблемы?» – изумился незнакомец. «Это какие же? Он откуда-то знает название оружия, которое вы нам дали», подметил Александр. «Мне казалось, что кроме нас и нашей компании о нем никто не знает». «Ао», протянул мужчина. «А вот это уже любопытно. Так вам действительно известно о пистолете, господин Мечников?» «Да», приступив к ужину, ответил я. «Больше скажу, я даже знаю, из чего он состоит. Кремень, черный порох, свинцовая пуля, спусковой механизм». «Ничего не упустил?» В зале повисла тяжелая тишина. «Этого я и добивался. Воспользуюсь знаниями из прошлой жизни, чтобы заставить их сомневаться в своих же людях. Дестабилизировать их команду, значит сделать первый шаг к победе. Интересно получается», — заметно разозлился лидер их команды. «Это что же выходит? У нас завелась крыса?» Он перевел взгляд на Щеблетова. «Что скажете, Александр Анатольевич?» «А я, — начал заикаться он. «Я понятия не имею, откуда он узнал. Почему вы обвиняете меня? А разве я обвинил вас в чем-то?» — хмыкнул лидер. «Я лишь косвенно дал вам приказ. Разберитесь, допросите Верзил, который дежурит непосредственно в нашей мастерской. Наверняка это кто-то из них сливает информацию. А почему вы меня об этом просите? Мы ведь могли бы спросить об этом Мечникова напрямую, принялся обороняться Щеблетов. А по-вашему, он даст нам ответ? Лидер перевел взгляд на меня. Это было едва заметно из-за ткани на лице, но я чувствовал, что прямо сейчас он смотрит именно в мою сторону. Что скажете, Алексей Александрович? «Раскроете нам все свои карты?» «Нет уж», запивая еду прохладным апельсиновым соком, произнес я. «Лучше расскажите, зачем вы меня сюда пригнали, а то как-то неловко получается. Позвали гостя, а сами сидите, ссоритесь между собой». Мне искренне хотелось поиздеваться над этой компанией, но лидер воспринимал мои слова в шутку. Его расшатать было гораздо труднее, чем Щеблетова. «Судя по вашему поведению на слушании, вы уже поняли, как мы успели на вас повлиять за последние несколько дней, верно?» – спросил незнакомец. «Я прекрасно понял, что это вы привезли сюда монстра, чтобы заразить меня некротикой, и вы же попытались через Щеблетова отобрать все мои патенты», – спокойно констатировал я. «Вопрос только в том, зачем вам это? Вижу, у вас неплохо выходит производить оружие. Зачем вам еще и лекарские инструменты? Сразу видно, мыслите вы не так уж и широко, Алексей Александрович», — усмехнулся мой собеседник. «А вы не задумывались, какую выгоду мы можем получить из войны, которая сейчас идет? Кстати, если не ошибаюсь, вы тоже на ней навариваетесь. Вы ведь продаете военным антибиотики, не так ли? Я не беру с них денег. У нас обмен другого формата», — ответил я. «Магические кристаллы за антибиотики. Больше кристаллов, больше лекарств. Все предельно честно. Я не из тех, кто будет высасывать деньги из людей, которые и так гибнут на фронте. Предприниматель из вас, честно говоря, так себе», — фыркнул он. «А теперь представьте, что будет, если давать людям оружие. Правильно, вскоре появится больше несчастных случаев, больше локальных войн, больше ранений, и тогда сразу же возрастет спрос в лекарской среде. Вот ведь ублюдок, он решил монополизировать две прямо противоположные сферы, чтобы черпать деньги сразу с двух сторон. Оружие и войны порождают болезни, из-за чего быстрее продаются лекарства. В ходе этого плана нагрузка на госпитали повысится, и лекарям потребуется новое оборудование, которое произвожу я. Теперь понятно, почему я для них лишняя фигура. Ведь своим планом эта группа людей попутно обогащает и меня. Теперь все встало на свои места. Как я и думал, все банально да нельзя, вздохнул я. Вы просто падки до денег, больше вас ничего не интересует. Калечить людей, чтобы лечить людей. И в какой больной разум могла прийти такая идея? Не вам меня судить. Лидер ударил кулаком по столу. Между прочим, я вас позвал сюда не просто так. Я предлагаю сотрудничество, Мечников. И на вашем месте я бы не бил по руке, которая дарует вам деньги и власть. Я бы эту руку отстрелил вашим же пистолетом, прямо сказал я. Если вы думаете, что я соглашусь на эту авантюру, то вы еще тупее, чем ваши наемные бандиты, которые даже пистолет в руках толком держать не умеют. Александр Щеблетов попытался ударить меня ногой под столом, но в итоге не смог дотянуться и ушиб свое же колено. Видимо, хотел остановить меня. Испугался, что я доведу его господина до нервного срыва. Да плевать, если придется уходить отсюда с боем, я справлюсь. Может, без ранений не обойдется, но это уже мелочи. Выслуживаться перед этими скотами я точно не стану. Вы, похоже, не поняли, Мечников. Видимо, ваш информатор рассказал вам не все об этих пистолетах, усмехнулся организатор ужина. Давайте представим, что против нас выходит пиромант. Или же, зачем далеко ходить? На нас нападает наш общий знакомый Александр Анатольевич Щеблетов. Просто представьте, он покрывает все вокруг льдом и готовится пронзить вас острыми глыбами. Что делать в этой ситуации? Да все просто. И в следующие несколько секунд произошло то, чего не ожидал никто из присутствующих. Особенно Щеблетов. Лидер выхватил из-под своего плаща пистолет, а затем мигом направил его на Александра и сделал выстрел. Послышался грохот сгорающего пороха. Короткая вспышка осветила всю комнату, но лишь на долю секунды. В воздухе повис горький запах. Щеблетов трясся так, что весь стол начал ходить ходуном. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от его виска. «Вот и все», — заключил незнакомец. «Нет больше никакого мага. Будь у него хоть 5 магических ядер, хоть 20, хоть 30, да плевать. Главное, прицелиться и успеть сделать выстрел. С таким оружием нам никто не страшен. Ни маг, ни обычный солдат-простолюдин. Вы чуть меня не убили», — завопил Щеблетов. «Господин, чем я так провинился?» «Успокойтесь, Александр Анатольевич, это обычная демонстрация для нашего гостя. Видимо, он не понимал, для чего на самом деле создается это оружие. Психопат, не знаю, кто этот человек, но ведет он себя крайне неадекватно. И дело уже даже не в его жадности. Он только что чуть не пристрелил своего партнера. Если бы его рука дрогнула, или Щеблетов отклонился в сторону хоть на несколько сантиметров, у нас в комнате уже бы лежал труп, и никакой лекарь помочь Александру не смог бы. Задам вам последний вопрос, Мечников, убрав пистолет, произнес незнакомец. Вы будете с нами сотрудничать? Если скажу нет, очевидно, вы меня застрелите, сделал вывод я. Нет, почему же, пожал плечами он. Теперь это не имеет смысла. Все ваши патенты уже перешли от Щеблетова к вам. Орден закончил проводить переоформление документов. Уверен, завтра утром вы получите свои патенты назад. Маленькая победа Мечникова. Он выдержал короткую паузу, промочил горло вином, а после этого добавил. Если откажетесь, мы отпустим вас домой. Никто не попытается вас убить. Вам не придется ходить по Саратову, постоянно озираясь по сторонам. Но уверяю, господин Мечников, очень скоро вы сами придете ко мне, чтобы добровольно отдать свои патенты. Интересно, какая муха меня должна укусить, чтобы я пошел на такое? Я могу разрушить вашу жизнь, не причиняя прямого ущерба вашему здоровью. Ни вы, ни ваши родственники не пострадают. Даю слово, мое оружие не будет использовано против кого-либо из вас, произнес он. Однако у меня есть и другая сила. В течение одной недели я заставлю вас пасть так низко, что вы сами себя не узнаете. Хотите рискнуть? На середине фразы я поднялся из-за стола, протер рот салфеткой и направился к выходу из зала. Дорогу мне тут же преградили наемные бойцы. Значит, ваш ответ – нет, вздохнул лидер. Пропустите его, я сдержу свое слово. С этого дня никто к Мечникову даже на шаг не приблизится. Он сделал свой выбор. Не прощаясь, я покинул заброшенный особняк и пешком направился домой. Дорогу до центра Саратова я запомнил. В висках колотил пульс, но не от страха, а от гнева. Я только что повстречал самого отвратительного человека из всех, с кем мне доводилось иметь дело в этом мире. Иронично выходит. Получается, что насквозь прогнивший человек может быть даже хуже верховного некроманта. Он все просчитал. Меня встретили в этом доме и сразу же предложили поужинать. Мой главный противник ни разу не пытался напасть на меня, а своим людям запрещал использовать против меня оружие. Сомнений нет, он знает, как работает мой обратный виток. Поэтому мирными переговорами ему удалось полностью себя обезопасить. Когда я отдалился на несколько кварталов от особняка, в моей голове вновь появился голос Гигеи. «Алексей, ты в порядке? Он тебе не навредил?» – протараторила она. «Нет, он физически не мог этого сделать», – я ответил ей вслух. «На улице никого не было, поэтому наш разговор никто заметить не сможет. А мне очень хотелось выговориться. Мысленные диалоги отнимают слишком много энергии. У нас проблемы, Алексей. Пока ты был там, я без дела не сидела», – сказала богиня. «Я знаю, кто он такой». Глава 21. О, а вот это уже интересно. Я даже лица его разглядеть не смог, а она каким-то образом определила его имя. Отлично, Гигея. Мысленно воскликнул я. Если ты смогла установить его личность, мы сможем гораздо быстрее выйти на него и разрушить уже построенные им планы. Нет, Алексей, имя мне его неизвестно, сказала она. Но аура, которая блокирует нашу с тобой связь, мне знакома. Над ним покровительствует мой брат. Брат еще один, оторопел я. Так, напомни-ка еще раз, сколько всего было у Асклепия детей. А то в последнее время избранники богов лезут со всех щелей. Трое сыновей и три дочери, ответила богиня. Я как-то упоминала, что остальная троица затихла. Мне казалось, что они бездействуют. Не нашли своих избранников и решили не участвовать в общей войне. Но я ошиблась. Кроме меня, Махаона и Падалерия в игру вступил еще один, наименее известный из нашей шестерки, Телесфор. Погоди, Гигея. Получается, если в это дело вмешался Телесфор, значит, наш враг является лекарем. Выходит, этот ублюдок, который подмял под себя Щеблетова и начал производить огнестрельное оружие, он лекарь. По логике так оно и есть, сказала она. Не знаю, о чем думает Телесфор, если учесть, что его избранник нацелен калечить людей, а не лечить их. А ты откуда об этом узнала? Наша связь ведь оборвалась на время моего присутствия в особняке, подметил я. Я могу читать твои мысли и твое прошлое, сказала она. Так или иначе, у нас серьезные проблемы. Подолерий только-только сдался и решил больше с нами не соревноваться. Они с Сеченовым договорились помогать и сотрудничать с нами дальше. Остался только Павлов с Махаоном, но теперь, как выяснилось, и он, не самая главная наша проблема. Спорно. Выходит, у меня сейчас идет война на два фронта. С Павловым мы только что начали изобретательскую гонку, а в это время избранник Телесфора собрался раздавить меня через интриги и других дворян. В таком случае сложившаяся ситуация гораздо хуже, чем я думал. Мало того, что этот человек использует оружие, чтобы породить больше болезней, так он еще и должен быть лекарем, раз ему покровительствует Телесфор. Как это вообще может сочетаться в одном человеке? Лекарь, при этом до жути алчный и беспощадный. Почему клятва лекаря позволяет ему вредить другим людям? Похоже, на этот раз ситуация совсем иная. Избранник Телесфора не просто конкурент, произнес я, он наш враг. С Сеченовым такого не было, да и Павлов, хоть и пытался провернуть грязные трюки, вредил он только нашему бюджету, но не другим людям. Очень странно, я ведь даже лекарской магии в этом человеке не почувствовал, будто он собственноручно задушил свою силу. Теперь, обретя новые знания, по-хорошему стоит еще раз с ним встретиться, но возвращаться в тот особняк не вариант, уверен, он уже его покинул. Уж свою личность он скрывать умеет. Он предпринял все меры предосторожности, лишь бы не раскрыть себя. Наверняка в той комнате были и другие люди. Если бы я попытался напасть на него, в меня бы выстрелили сразу несколько человек. Подобраться к нему стоит так же, как это делает он, по-хитрому, скрытно. Раскрыть его личность до того, как он поймет, где просчитался. Размышляя о предстоящем столкновении со своим новым врагом, я вернулся домой. Токс до сих пор сидел под кроватью и даже не думал выбираться из-под своего укрытия. Точно, а ведь у меня еще и в квартире куча проблем назрела. «Токс, где доброход?» – спросил я. Он так и не возвращался. «Жужу», – помотал телом он. «Видимо, нет. Но тот факт, что Токс исчез из квартиры в начале сегодняшнего дня, а теперь шугается от висящего в ванной комнате зеркала, заставляет меня задуматься о потенциальной опасности, которая сокрыта в нашем доме. Стоп, а ведь Кострицын нашел Токса в туалете Академии. Это же что получается? Он не сбежал, а переместился между уборными. Посиди-ка здесь, Токс. Понимаю, что это прозвучит странно, вздохнул я. Но если я не выйду из туалета в течение получаса, передай доброходу, что мне может потребоваться его помощь. Никогда бы не подумал, что произнесу нечто подобное вслух. Этот день и так был перенасыщен событиями, но откладывать исследование зеркала я больше не хотел. Кто знает, может, у нас в квартире поселился какой-нибудь демон или злой дух, которого даже клан Лихого до сих пор не обнаружил. Эх, а я еще думал, что в старом дядином особняке водится слишком много всякой нечисти. А он, как оказалось, даже в сравнении с этим многоквартирным домом не идет. Я так заработался, что даже не успел за последнюю неделю наведать Олега и его семью. А живут они не так уж и далеко от меня. Можно спокойно добраться до них за полчаса пешим ходом. Главное, найти свободное время. Собравшись с силами, я вошел в туалет, зажег световой кристалл, а затем запер за собой дверь. В зеркале мелькало мое отражение. Я совершил несколько жестов, пытаясь проверить, соответствует ли то, что показывает зеркало, моей реальности. Все в порядке. Никаких искажений, ложных теней и прочих аномалий. Самое обыкновенное зеркало. Причем, темной магии я в нем не чувствую. Да и если бы она там была, я бы уже давно ее засек. Каждое утро умываюсь перед ним и повторяю тот же ритуал вечером. Еще ни разу при мне оно не вело себя странно. Когда я уже собрался заканчивать осмотр, дверь в туалет приоткрылась. Я на автомате приготовился отбиваться, но в комнату аккуратно заглянул Токс. «Жежу», – прошептал он. «Чего жу? Я же сказал тебе сидеть под кроватью», – воскликнул я. И именно в этот момент на периферии моего зрения что-то начало происходит. Отвлекшись на Токса, я перестал наблюдать за своим отражением, но, готов поклясться, справа от меня началось какое-то движение, а судя по тому, как затрясся моноклещ, происходящее не было плодом моей фантазии. Я резко развернулся и обнаружил, что мое отражение протянули руки вперед, причем нацелены они были не на меня, а на Токса. Казалось, еще минута и эти руки выберутся наружу. Темной магии я все еще не чувствовал, а потому лекарской энергией я ответить на возникшую из зеркала нечисть не мог. Значит, остается только один вариант – разбить. Я встал между таксом и зеркалом, схватил стоящую на туалетном столике глиняную вазу и приготовился метнуть ее в собственное отражение. «Стойте!» – проорал влетевший в комнату доброход. «Алексей, не надо! Зеркалица, успокойся! Я все вам объясню, зеркалица!» Стоило доброходу появиться в доме, как мое отражение вновь успокоилось. «Доброход, какого черта здесь происходит?» – воскликнул я. «Какая еще зеркалица? Этот дух похитил такса сегодня утром. Где ты был в этот момент?» «Я весь день выполнял поручение лихого, пытаясь отдышаться», – ответил он. «А этот муравей-переросток сам виноват. Нечего было свою морду рассматривать в этом зеркале. Доброход, это ничего не объясняет. Что с зеркалом? Оно и меня может так же утянуть?» – надавил на него я. «Нет, Алексей, не опасно оно для тебя. В нем живет добрый дух, зеркалица. Что, не слышал про такую? Только зеркалицы мне для полного комплекта не хватало. Уже и домовой есть, и клещ магический. Теперь еще и какой-то зеркальный дух присоединился к нашей компании. Нет, доброход, я о зеркалице вообще ничего не слышал», признался я. «Эх, молодежь, со своими грифонами да прочими башками совсем забыли о том, с чего все начиналось». Махнул рукой доброход. «Давайте в гостиную, что ли, пройдем. Как-то неловко в туалете разговаривать на такие темы». «Да уж, с этим не поспоришь». Мы переместились за обеденный стол. Доброход деловито прокашлялся, после чего начал свой рассказ. «Зеркалица – это дух, который живет в зеркалах любого жилого дома. К хозяевам она относится очень благостно. Да и ко мне тоже. В общем, мы с ней уже нашли общий язык». Он смущенно почесал курчавую голову, после чего продолжил. «Но всякую нечисть она не переносит. Именно поэтому она этого бездаря многоногого и наказала за его темное начало». «Ах, вот оно что, теперь я понял, о ком говорит доброход. Действительно, приходилось мне когда-то давно читать о зеркалицах. Кажется, я читал ее описание еще в прошлой жизни, будучи подростком. Именно благодаря этому духу появилось поверье, что вампиры, ведьмы и прочая нечисть в зеркалах не отражаются, а все потому, что зеркалица их не любит и отражение им не дарует. Более того, именно благодаря ей появилась традиция после смерти одного из жителей дома накрывать зеркало тканью. Дело в том, что этот дух очень привязывается к проживающим в доме людям и может, тоскуя по ним, иногда вновь показывать их отражение. А такие трюки часто пугают живых жильцов дома, поэтому и вошло в традицию зеркало на какое-то время накрывать. Значит, такса она переместила через сеть зеркал, потому что в нем до сих пор содержатся крупицы темной магии, догадался я. Похоже на то, не нравится ей этот клещ, лучше пусть у зеркала не появляется, скомандовал доброход. Мне проблемы с зеркалицей не нужны, она, мой тайный союзник, у нее есть возможность подслушивать и подсматривать за другими духами, так что без нее я против лихого ничего сделать не смогу. Ясно, значит, доброход тут затеял свою тайную войну, а Токс совершенно случайно попал под раздачу. Что ж, это к лучшему, а то я уже начал беспокоиться, что моноклещ перестал меня слушаться. «Все, друзья», — решил подытожить я. «Доброход, можешь спокойно заниматься своими интригами, но постарайся не подвергать опасности жителей этой квартиры. Такса насчет зеркалицы нужно было предупредить. А ты, Токс, с этого момента в ванную комнату не суйся и любых зеркал избегай». Раздав указания, я, наконец-то, лег отсыпаться. Остается надеяться, что доброход не притащил сюда какого-нибудь духа сонного паралича, или мару, дух, который насылает кошмары. Но, к счастью, до таких крайностей мой домовой не дошел. Я проснулся рано утром, выспавшимся, успел принять душ под своим водяным кристаллом. Правда, теперь меня крайне смущал тот факт, что из зеркала за мной кто-то постоянно наблюдает. И с этого момента дни полетели один за другим. На какое-то время настал покой. Щеблетов и избранник Телесфора затихли. Мансуровы тоже перестали предпринимать какие-либо действия против меня. Я понимал, что все это – затишье перед бурей. Но разбираться с жадными дворянами времени совсем не осталось. Вышла статья о начале наших соревнований с Владимиром Павловым, и я целиком потонул в работе. Группа 3 с каждым днем сдавала мои зачеты все лучше и лучше, а кружок лекарей-изобретателей помог мне создать целую партию капельниц, одну из которых я тут же отнес в орден лекаря и приступил к регистрации патента. Остальные патенты у Щеблетова окончательно отобрали и все права вернулись к своему законному владельцу. Сразу после этого на мой счет в банке упала приличная сумма, которую я отложил для покупки нового завода уже в черте Саратова. Однако, часть этих денег может понадобиться и для другой цели, а именно, для создания рентген-аппарата. Тут придется очень сильно изловчиться. Сам я в физике не силен. Ее законы мне знакомы лишь на том уровне, который изучается в медицинском университете. Соответственно, собрать из подручных средств аппарат, генерирующий рентгеновские лучи, я точно никогда не смогу. Однако в этом мире есть кристаллы, с помощью которых можно упростить процесс. Именно поэтому несколько дней назад я отправил письмо Максиму Захарову, мастеру, который помогал мне создавать электрокардиограф. В конце концов, после короткой переписки мы с ним решили, что покидать Хоперск ему не обязательно. В письме я описал структуру аппарата, который меня интересует, рассчитывая, что он сможет соорудить нечто подобное из магических кристаллов. Обычно рентгеновское излучение создается в специальной рентгеновской трубке. Сначала ток подводится к вольфрамовой нити, и вокруг нее начинают образовываться частицы, свободные электроны. Затем добавляется дополнительный источник тока высокого напряжения, который провоцирует движение этих электронов, и в следующем участке трубки они резко тормозятся, что в конечном итоге и создает рентгеновское излучение. Мне пришлось исписать 3 листа, чтобы хотя бы примерно объяснить суть работы Захарову. И эта информация его удовлетворила. Он сказал, что ему потребуется неделя, чтобы поэкспериментировать с кристаллами, и после он сообщит мне, что из этого получилось. Проблема в том, что кристаллы для этого дела могут подойти только электрические, но соединять их между собой придется в очень сложной последовательности. В итоге этот аппарат будет стоить даже больше, чем тот, который создавали в моем мире. Но если бы где-то здесь существовал изначально радиоактивный кристалл, который выделяет рентгеновское излучение без помощи дополнительных механизмов, было бы гораздо проще. Но о таких я ни разу не слышал. Перед тем, как еще раз посетить мастерскую Светланы Бронниковой, я заглянул в орден лекарей, чтобы получить на руки последние патенты. Вот тут и начались первые странности за последние несколько дней. «О, Алексей Александрович, все-таки нашелся ваш паспорт», — обратился ко мне работник канцелярии ордена. «Простите, не совсем понимаю, о чем вы», — нахмурился я. «Он все время был при мне, я его не терял». На всякий случай я просунул руку в карман и убедился, что главный документ на месте. «Как это?» – удивился сотрудник. «Может, Сергей Иванович что-то напутал?» «Странно. Вы вообще о чем?» – потребовал ответа я. «Да мой сменщик перед уходом передал мне, что с утра заходил Алексей Александрович Мечников и просил выдать ему оставшуюся документацию по патентам», – произнес мужчина. «Но Сергей Иванович вам выдать их не смог, поскольку вы потеряли паспорт. Поэтому и спрашиваю, нашелся, это еще что за номер?» «Судя по всему, вышла какая-то ошибка», — произнес я. «Я все утро был в академии вместе со своей группой студентов и не отлучался оттуда ни на минуту». «Тьфу ты», — выругался сотрудник канцелярии. «Тогда прошу прощения, Алексей Александрович. Видимо, мой коллега переработал или перепил. Только не сообщайте никуда об этом, пожалуйста. Я сам проведу внутреннее расследование». «Хорошо, пока что не буду, если не возникнет новых странностей», — прямо сказал я и протянул работнику свой паспорт. Через полчаса у меня на руках оказались последние документы, которых у меня не доставало. Однако плохое предчувствие меня покидать не спешило. Очевидно же, что кто-то пытался получить их за меня. Хорошо, хоть у этого Сергея Ивановича хватило мозгов затребовать паспорт. Может, опять избранник телесфора активизировался? По пути в мастерскую мне встретился староста курируемой мной группы, Николай Широков. И что особенно странно, он как-то настороженно зыркнул в мою сторону. «Господин Широков, а вы куда?» — крикнул ему вслед я. «Мы сегодня приступаем к разработке нового изобретения. Вас в кружке не ждать? Делайте, что хотите», — буркнул он и поспешно скрылся из виду. Чтобы Широков так со мной разговаривал, это уже чересчур. Как раз он, тот студент, с которым у меня с самого начала не было никаких проблем. Он меня с первого дня чуть ли не обожествлял. И, насколько я помню, между нами никаких конфликтов не возникало. С чего это вдруг он решил заговорить со своим преподавателем в таком тоне? Сегодня все будто с ума посходили. Около мастерской мимо меня пробежала одна из моих студенток, Арина Прокофьева. Она, как и все остальные, обучалась в группе 3В и обычно практически никак себя не проявляла. Из нее лишний раз слова не вытянешь, но на этот раз она нежно провела рукой по моей спине и шепотом произнесла: «Я все помню». Через полчаса, как и договаривались, у меня аж нижняя челюсть отпала. Не успел я задать ей вопрос, как она нагнала своих подруг и скрылась в академическом сквере. Последний раз я ощущал себя таким образом, когда верховный некромант погрузил меня в череду кошмаров. Тогда меня и увольнять пытались, и собственный дядя хотел прикончить. Весь мир выглядел неестественно, прямо как сегодня. Я уж даже задумался о том, не ошибся ли доброход, может, зеркалица не та, за кого себя выдает, и на самом деле в нашей квартире поселилось какое-нибудь злобное существо. Но, нет, связь с Гигеей есть, мир выглядит реалистично. Просто люди себя ведут чрезвычайно странно. Окончательно меня добила первая фраза Светланы Бронниковой. Как только я вошел в мастерскую, вместо приветствия она заявила: «Алексей Александрович, вы уж простите меня за прямоту, но я была о вас лучшего мнения. Я до последнего не верила, думала, что все это обычные слухи, пока своими глазами не увидела, чем вы занимаетесь». «Так, стоять!» – воскликнул я и схватил Светлану за плечи. «Все, хватит от меня бегать». Широков и Прокофьева скрылись, но из Бронниковой я точно извлеку показания. Чем же я им всем насолил, интересно? «Не трогайте меня, иначе я буду кричать», – заявила Светлана. «Светлана Георгиевна, успокойтесь, я вас не обижу», – тихо произнес я. «Мне непонятно, почему все вокруг ведут себя так странно, будто вам известно обо мне то, чего я сам не знаю. Вы поиздеваться надо мной решили?» — нахмурилась она. «Вся академия гудит о ваших отношениях с собственной студенткой. У нас так не принято. Может быть, в Санкт-Петербурге это в порядке вещей, но тут вам не столица». «Так», — перебил ее я, — «а вот с этого места поподробнее. С кем, по вашему мнению, я завел отношения?» «С Прокофьевой, с кем же еще?» — возмутилась Светлана. «Это вам еще повезло, что вы Широкова не встретили. Парень чуть ли не в слезах сбежал из мастерской, когда узнал о том, чем вы промышляете. Видимо, у него к ней какие-то чувства. В общем, неправильно все это, господин Мечников. Я не понимаю, зачем вы это делаете?» «Да не заводил я ни с кем отношений. Это какая-то чушь. Мне можете не рассказывать. Я вас лично видела вчера, как вы ее лапали прямо в академическом сквере. И, смотрите», — послышалось с улицы. Мечников уже даже не скрывается. Мы с Бронниковой резко обернулись и посмотрели в окно. «Какого черта?» Я пригляделся и увидел, как Арина Прокофьева следует по скверу вместе со мной. Сомнений быть не может, это точно я. И почему-то именно в этот момент мне вспомнились слова избранника Телесфора: «Я уничтожу твою жизнь».